«Керосин закончился», — провозгласила вдова тем трагическим тоном, каким доктор объявляет пациенту, что у него рак. Подбежала к буфету, вытащила из него бутылку с прозрачной жидкостью и вылила ее содержимое в резервуар керосинки. Затем принялась возиться с фитилем, оторвала обуглившийся конец и подняла его повыше. Зажгла фитиль и снова поставила фасоль на огонь. Неудовлетворенная результатом своих действий, вдова попробовала фасоль и, покачав головой, бросила на Салли укоризненный взгляд. «Подожди минуту», — сказала она и выбежала из кухни. Вернулась она с пригоршней какого-то порошка, который высыпала в кастрюлю, где уже закипала фасоль. Вода зашипела и вспенилась. «Что это?» — подозрительно спросила Салли. Вдова загадочно улыбнулась и погрозила ей пальцем, словно маленькому ребенку. «Кое-что», — неопределенно улыбнулась она. «Я готовлю намного дольше тебя и знаю некоторые секреты». Вдруг, словно что-то вспомнив, вдова изменила тему разговора. «Кстати, ту комнату наверху на несколько дней снял доктор». Подойдя к дверям, она застыла в них, будто белая чайка, готовая взлететь. «Он въедет примерно через час». «О, только один мужчина», — заметила Салли, как бы между прочим. Ей стало нравиться изображать из себя глупышку, заставляя вдову выкладывать все подробности. «Нет», — сказала вдова слегка раздраженно. «У него есть жена и друзья», — она немного поколебалась. «И у той другой пары есть ребенок». «О!» — красноречиво произнесла Салли, склоняясь над кастрюлькой с фасолью. Собравшись уходить, вдова вдруг передумала и вернулась к плитке. «Видишь ли?» — игривый тон, который она установила в общении с Салли, изменился, стал колючим и напряженным. «Мне все равно, сколько человек в доме, если он заполнен. И тебе надо научиться делиться. Буфет и плитка — они не только для тебя, и для других тоже». Тут она, желая смягчить свою резкость, снова улыбнулась, обнажив желтые зубы. «Ну, конечно», — вежливо ответила изумленная Салли, но на душе у вдовы явно было что-то еще. «Испанцы, сеньора», — серьезно сказала она Салли, — «очень отличаются от вас, американцев». По ее тону было ясно, кого она предпочитает. «Они постоянно поют, громко включают радио, разбрасывают вещи». Увлеченная своей речью, вдова стала драматически раскачиваться взад-вперед всем своим маленьким пухлым телом, изображая нечто вроде пантомимы. «Они поздно приходят, их дети плачут, это естественно». Салли не смогла удержаться от улыбки, представив себе испанцев, распевающих арии под холодным душем или танцующих фламенко вокруг керосиновой плитки. «Я все прекрасно понимаю», — заверила она вдову. Может быть, глаза вдовы зажглись, словно она придумала новый, великолепный вариант для Салли. «Ты захочешь забрать свои вещи с буфета и перенести вот сюда? Тогда твои столовые приборы не перепутаются с посудой испанцев». Салли проследила за движением руки вдовы, указывавшей на пустую полку над помойным ведром. «Вот, значит, как». Реакция Салли была мгновенной, она была готова к действию. «Нет, что вы, меня все устраивает», — сказала она сдержанно, но твердо. «Я не боюсь, что меня побеспокоят». Вдова покинула кухню со слепительно фальшивой улыбкой, которая оставалась Салли все время, пока она готовила обед. Такая же смутно тревожная, как улыбка чеширского кота. Когда Марк и Салли обедали на балконе, к дому подъехал автомобиль. Из него вышла испанская пара, которую Салли видела утром, и еще одна с маленькой девочкой, похожей на пион в своих накрахмаленных нижних юбках. Вдова выбежала им навстречу, широко распахнув ворота, словно они были покрыты золотом и драгоценными камнями, и чуть ли не приседала, пока четверо испанцев с ребенком входили в дом. В 3 часа дня Марк и Салли покинули свою комнату, чтобы пойти искупаться. Марк не любил ходить раньше, тогда пляж заполняли толпы толстых смуглых женщин и смазанных маслом для загара пижонов. А вот с 3 до 5 во время сиесты, пляж принадлежал только им. На втором этаже все ставни были закрыты, в комнатах было темно и сумеречно, как в больнице. Салли закрыла за ними дверь. Ей отозвалось замогильное эхо. «Тссс!» — это ядовитое шипение издала вдова Мангада, стоявшая у подножия лестницы. Шепча и преувеличенно размахивая руками, она дала понять молодым людям, что испанцы спят, и призывала Марка и Салли войти в их положение. «Вот те раз!» — воскликнул Марк, когда они были уже в безопасности на берегу. «Как изменился ее тон!» Так случилось, что испанцы отправились ужинать в одну из городских гостиниц. Вечером Салли тушила на керосинке тунца в густом сметанном соусе, опасливо прислушиваясь к легким, почти неслышным шагам хозяйки. Она стала страшиться этих шагов. За пределами комнаты Салли ощущала себя уязвимой мишенью на вражеской территории. Выключив керосинку, она услышала легкое шипение, словно огонь еще не погас. Склонившись, она подула, чтобы окончательно затушить фитиль. И тогда длинный язык пламени метнулся ей в лицо. Испугавшись, Салли отпрянула в сторону. Целился прямо в глаза, невесело думала она, утирая слезы от едкого дыма. После еды Салли открыла воду, и та свободно текла на тарелке. Но тут в кухню влетела вдова, сразу же устремилась к раковине и воткнула в слив затычку. «Не надо зря тратить воду», — наставительно заметила она. «Вода — дорогое удовольствие». Дождавшись ухода хозяйки, Салли тут же вытащила пробку и открыла кран до отказа, испытывая сладостное чувство вседозволенности. На следующее утро Салли разбудил голос вдовы в коридоре. По непривычно взволнованному, извиняющемуся тону хозяйки, Салли поняла, что случилась беда. Испытывая любопытство, она на цыпочках подошла к двери и, словно переняв у вдовы заразную болезнь, приложила глаз к замочной скважине. А потом со смехом растормошила спящего Марка. «Угадай, что происходит», — сказала Салли. «Пятеро жильцов выстроились у ванной, а вдова в халате черпает воду ведро за ведром. Сейчас там бреется доктор». Механизм, обеспечивающий подачу воды, окончательно вышел из строя. «Отработал свое», — предположил Марк. «Похоже, ее сказочный дом стоит на зыбучих песках». Когда Салли спускалась вниз, чтобы набрать для кофе воды из колодца, вдова в желтом замызганном сатиновом халате протирала шваброй каменную плитку в холле. При откровенном, не умеющем лукавить утреннем свете, лицо ее выглядело усталым и слегка зеленоватым. Она еще не нарисовала себе брови, а рот без помады полягушачий обвис. «Ах!» — забормотала вдова, опираясь на швабру. Голос ее звучал хрипло и раздраженно. «Этим же утром пойду в город искать прислугу. Я к такому не привыкла. Дома, в Аликанте, у меня были три служанки». Салли пробормотала что-то сочувственное. Вдова с достоинством выпрямилась в полный рост, при этом ее подбородок был чуть выше ручки швабры. «Когда я выхожу в город...» Ее взгляд был устремлен вдаль, за Салли, теряясь в некоем чудесном далеком видении. «Там я гранд-дам. Я никогда не работаю при открытых дверях, чтобы этого не видели люди, вы понимаете?» «Но за закрытыми дверями...» И вдова бросила на Салли строгий, гордый взгляд, передернула плечами и широко развела руки. «Я делаю все, абсолютно все». Тем же утром вдова привела домой из города служанку, одетую во все черное. Пока та в течение часа мела, скребла и пылесосила, вдова не спускала с нее глаз. Потом служанка вернулась в город. «Очень трудно», — доверительно сообщила Салли, вдова с видом переживающей трудные времена герцогини. «Найти подходящую служанку — Вилавьенто. Летом они много запрашивают. В гостиницах им слишком хорошо платят. Если повезет в наши дни найти служанку, нужно быть с ней очень деликатной. Вдова мимикой постаралась изобразить, как именно надо относиться к прислуге. Она кивала, жеманилась, приторно улыбалась. «Даже если она разобьет вашу бесценную хрустальную вазу, нужно беззаботно рассмеяться и сказать: «Не берите в голову, мадемуазель!»» Салли улыбнулась. Вдова всегда жаловалась на большие расходы, и потому трудно было сказать, что в этом ее маленьком спектакле было правдой. Утром Марк и Салли наблюдали с веранды, как вдова Мангада приводила в порядок территорию. Садовник и трое рабочих грузили в тележку с впряженным в нее осликом камни и прочие обломки, завалившие в целом ненужную подъездную аллею. «Полагаю, здесь считается признаком аристократизма», — сказал Марк, «когда на тебя постоянно работает команда мужчин, лучше с осликом или даже двумя». «Она изо всех сил старается сохранить лицо, Вилавьенто», — заметила Салли. «О каком лице можно говорить?» — фыркнул Марк. «Мошенница». Возможно, она и учила испанскому языку жену губернатора в Гибралтаре, но лично я еще не получил ни одного из обещанных ей уроков. «Подожди, пока она не набьет жильцами весь дом», — успокоила его Салли. «Она еще не нашла никого в соседнюю с нами комнату. Полагаю, ее это очень расстраивает». «Не думаю, что ей это удастся. Без выхода на балкон комната неинтересна. Несомненно, она сейчас локти кусает, что пошла нам навстречу». «Ей известно, что иначе она бы нас лишилась», — возразила Салли. Марк покачал головой. «Она еще постарается нас обхитрить». «Не знаю, как это ей удастся», — сказала Салли. «Мы держимся особняком». Когда Салли задумчиво чистила картофель на обед, в кухню вошла вдова Мангада. Внезапно она выхватила из рук Салли картофелину и взяла нож. «Вот как надо чистить картофель», — наставляла ее вдова, одним длинным круговым движением снимая коричневую кожуру. Салли вздохнула. Ее раздражало постоянное вмешательство хозяйки в их дела. Были неприятны эти неожиданные вылазки на кухню. Недавно вдова позволила себе тайком перебрать вещи в буфете Салли, положив лук в миску для яиц, чтобы освободить емкость для холодной рыбной похлебки, которая хранилась у нее на полках по нескольку дней. Когда вдова взялась за вторую картофелину, до Салли дошло, что та завела речь более витиеватую, чем обычно. «Каждое лето, — говорила вдова, — она сдавала дом одной семье, весь дом, за 20-30 тысяч песет. Но нож ее прямо летал, мгновенно очищая одну картофелину за другой. Этим летом она решила остаться в доме и сдавать комнаты, однако из этого ничего не получается». Салли похолодела от неприятного предчувствия и застыла в ожидании продолжения. «Правительство!» — вдова Мангада заискивающе улыбнулась и беспомощно пожала плечами, не переставая ловко чистить картофель. «Правительство обязывает нас сдавать каждую комнату. И сегодня мэр Вилавьенто сказал, что если я не могу сдать все комнаты, то должна сдать дом целиком». Салли задержала дыхание и впервые взглянула прямо в лицо вдовы. Раскрашенная маска осклабилась волчьей усмешкой. В глазах черный бездонный колодец, в котором утонул камень, и теперь на поверхности волнуется рябь. Салли повернулась и выбежала из кухни, оставив вдову с широко раскрытыми глазами и нечищенной картофелиной в руках. Она даже не успела закончить фразу. С трудом переводя дыхание, Салли ворвалась в комнату к Марку. «Сделай что-нибудь, останови ее!» — рыдала она, упав на кровать. Ее преследовал звук быстро постукивающих каблучков на лестнице. «Останови эту женщину!» — умоляла Салли чуть ли не в истерике. «Она собирается нас выселить!» «Сеньора!» — за дверью слышался теперь уже ласковый голос вдовы, напоминая Салли шелест таракана в буфете или паука, плетущего сеть в углу. Марк приоткрыл дверь и посмотрел на вдову сверху вниз. «В чем дело?» — спросил он. Вдова Мангада прибегла к своим обычным чарам. Она умоляюще смотрела на Марка и мурлыкала. «Ах, сеньор, сеньора такая чувствительная, она даже не выслушала, что я собиралась сказать. Мужчины», — она замолчала, подбирая слова, — «намного практичнее в таких вопросах, чем молодые девушки». Марк повернулся к Салли, которая хмуро взирала на них с кровати. «Пойдем на кухню и займемся обедом», — сказал он ей. «Там обо всем и поговорим». На кухне в разговоре с Марком вдова использовала свои самые обольстительные приемы, а Салли тем временем, еще не отойдя от потрясения, жарила картошку и сокрушалась, что не сдержалась, и продемонстрировала перед вдовой свою слабость. «Конечно, я не хочу, чтобы вы, сеньоры, съехали», — сладко пела вдова, «и не ищу желающих снять весь дом, но...» — она заискивающе пожала плечами. «Если Алькальд кого-то пришлет, что я смогу сделать?» «Спроси, за сколько дней она нас предупредит», — угрюмо произнесла Салли по-английски. Она не хотела объясняться с вдовой на испанском и искала защиты в родном языке, незнакомым ей, а Марку отвела роль переводчика. «За сколько дней мы будем предупреждены?» — спросил Марк. Вдова с удивлением посмотрела на него. Неужели его волнуют такие пустяки? «Ну, дня за два, за три», — протянула она неохотно, словно оказывала большую услугу. Салли пришла в ужас. «И куда нам тогда идти?» — налетела она на Марка. «Ночевать на улице?» Ее затошнило при мысли о сборах, переезде на новое место. Взбесила вдова, которая, подобно флюгеру, постоянно меняла решение. «Мы все обсудим позже», — закрыл тему Марк. Вдова, наконец, замолчала и вышла из кухни. «Если она думает», — бушевала Салли за обедом, — «что мы будем жить по ее законам и платить деньги, пока она не найдет кого-то еще, чтобы не потерять ни песеты, и не стыдно ей приплетать власти, чтобы оправдать свои хитрости?» «Не бери в голову», — успокаивал ее Марк. «Она похожа на краба, тоже ходит боком. Примем это к сведению». Под вечер они решились пройтись по Вилавьенто, посмотреть, не сдается ли где комната, а пока молчать и ничего не говорить вдове о своих планах. За ужином на балконе Салли переполняли эмоции. «Мы сняли дом! Целый дом! У меня будет своя кухня и собственный пучок соломы для мытья посуды!» «Наша новая хозяйка, наверное, прямо сейчас празднует победу, ведь ей удалось поднять арендную плату». Марк, как обычно, был более сдержан в чувствах, но даже он с трудом скрывал радость. «Они будут платить почти на 1000 песет меньше за тихий дом в городском квартале, чем платят за тесную комнатенку в шумном окружении вдовы Мангада. Они переедут уже утром». Марк и Салли с наслаждением потягивали вино, произносили тосты, чувствуя себя свободно и расслабленно впервые с того момента, как переступили порог дома вдовы Мангада. Они допили всю бутылку, и Салли рассмеялась счастливым смехом. «Мы погуляли, оделись от дурного глаза», — сказала она. Когда Марк помогал Салли с мытьем посуды, в кухню беспечно заглянула вдова. «Ну как, хорошо погуляли?» — защебетала она, улыбаясь веселой, особенно сладкой улыбкой. «Надеюсь», — продолжала вдова, — «вас не огорчили слова Алькальда?» Взгляд ее был вкрадчивым и лживым. «Мы проведем прекрасное лето. Возможно, никто не захочет снять весь дом. Будь вы испанцами», — и она бросила в сторону Марка лукавый взгляд, — «вы никогда бы не отнеслись серьезно к таким пустякам». «Полагаю, мы должны вас предупредить», — начал Марк без всяких предисловий, не обращая внимания на знаки Салли, призывающие его к молчанию. «Что нашли новое жилище. Договор на все лето. Завтра мы переезжаем». Увидев реакцию вдовы, Салли простила Марка за этот неожиданный сюрприз. У той отвалилась челюсть, а лицо пошло уродливыми лиловыми пятнами. «Что?» Голос вдовы взлетел до неправдоподобно пронзительного визга. Она вся дрожала, словно охваченная порывами сильного ветра. «И это после всего, что я для вас сделала? «Я отдала вам балкон!» В ее пронзительном визге послышались грубые хриплые нотки. «Наша комната слишком мала, без балкона не обойтись, и вы это знаете», — вставила Салли свое слово. Вдова Мангада налетела на нее разъяренной осой, гневно размахивая пальцем у лица Салли. «Это все ты во всем виновата!» — злобно набросилась на нее вдова, потеряв всякое представление о приличиях. «Вечно жалуешься! Комната слишком мала! Всегда наговариваешь! Вот твой муж никогда не жалуется!» Вдова прибегла к последней попытке подольститься к Марку. «Я просто прошу жену вести наше хозяйство», — твердо оборвал Марк вдову. «Я с ней во всем согласен». «Ну что ж», — вдова выпустила пар, но все еще пребывала в ярости. «И все это после моего внимания, щедрости, искренности». Она замолчала, захлебнувшись от негодования. Но вскоре риторический талант к ней вернулся, и вдова сделала попытку сохранить лицо. «Впрочем, как хотите», — она с трудом выдавила улыбку, обнажив, как обычно, желтые зубы. «Так вы переезжаете завтра?» В ее глазах вновь появился металлический блеск счетной машины. Она повернулась на каблуках. Было слышно, как за ней захлопнулась передняя дверь. Поздно вечером передняя дверь скрипнула. С первого этажа до Марка и Салли донеслось ворчание вдовы. Поднимаясь по лестнице, она продолжала громко и бессвязно на что-то жаловаться. Салли натянула на голову простыню, почти веря, что сейчас ее постигнет какая-нибудь кара. Громко топая, вдова прошла по коридору в просторную пустую соседнюю комнату, а оттуда на балкон, изрыгая проклятие и нечленораздельное рычание. Салли видела при лунном свете ее приземистый, неуклюжий силуэт. Вдова возилась у перил балкона. «Она срывает объявление о сдаче комнаты», — прошептал Марк. Вдова шумно прошла мимо и спустилась по лестнице. Объявление в ее руках казалось отрубленной головой. Утром Салли сварила много яиц и картофеля для пикника на новом месте, не без удовольствия сознавая, что сжигает много керосина. Вдова Мангада тем временем вошла на кухню. Ее вчерашнее настроение полностью изменилось. Она была мягкой, как воск. «Я встречалась с женщиной, к которой вы решили переехать», — сообщила она Салли. «Она назвала мне точную сумму, какую вы заплатите за лето». Вдова произнесла цифру с почтительным выражением. «Это так?» «Да», — коротко ответила Салли. Ее возмутил интерес вдовы Мангада к таким подробностям. Но она понимала, что та не посмеет сказать, будто их надули. У нее они платили больше за меньшую площадь. «Дом большой и красивый», — прибавила Салли, не удержавшись от небольшого укола, и вынула из кипящей воды сваренные вкрутую яйца. Вдова усмехнулась. «Ничего не могу сказать. Я никогда не хожу в ту часть города, так далеко от пляжа и всего остального». Дом находился всего в 10 минутах ходьбы от моря. «Мы с Марком любим ходить пешком», — с невинным видом отозвалась Салли. «Я сказала той женщине», — продолжала вдова, теребя кружевной воротничок платья, «что вы с мужем приличные люди, и что, конечно, провели бы у меня все лето, если бы не требования алькальда сдавать весь дом одной семье». Салли промолчала, не желая реагировать на эти пустые слова. «Мы по-прежнему останемся хорошими друзьями», — пообещала вдова с великодушной улыбкой. «Если что-то понадобится, просто приходите, и мы все решим. Разве я не научила вас испанской кухне?» Встав на цыпочки, она чуть ли не умоляюще заглядывала Салли в лицо. Перед их отбытием вдова с энтузиазмом заговорила с Марком об уроке английского, назначив его на следующий день. «Я хочу научиться всему, всему», — повторяла она, провожая их до дверей, и ее глаза блюдца переполняла жажда знаний. На следующее утро Марк и Салли проснулись в просторном новом доме и услышали тонкий звон колокольчиков. Это стадо черных коз, деликатно ступая, шло на пастбище. С холмов дул сильный порывистый ветер. На рынке Старик, продающий бананы, заверил их, что такого ветра Вильявьента не знал 80 лет. Становилось холоднее, небо затягивали облака. Салли пыталась читать при нездоровом желтом свете, дожидаясь возвращения Марка, отправившегося заниматься английским с вдовой Мангада. Ветер носился на улице, вздымая вихри пыли и стуча в оконные рамы. Клочки бумаги и оборванные виноградные листья бились в стекло, надвигалась гроза. Марк отсутствовал всего 20 минут. «Она исчезла», — сказал он, входя, и стал счищать пыль с куртки. «Там теперь живет немецкая семья. Должно быть, она улизнула в Аликанте, как только мы вчера съехали». Крупные капли дождя застучали по пыльной мостовой. «Думаешь, она действительно окончила университет и получила диплом?» — спросила Салли. «И муж у нее был известным доктором?» «Может быть», — отозвался Марк. «Или она просто ловкая врунья. А может, слегка чокнутая? Кто знает?» Ветер завывал в углах дома, носился повсюду, заливая окна дождем, завязавшимся в лабиринте темных, зловещих холмов.